Тогда Антоний направил к нему своего сына, юного Антулла, которому недавно исполнилось 14 лет, и который во время встречи двух триумвиров в Таренте ради обеспечения мира был обручен с дочерью Октавиана. Юноша привез Октавиану огромную сумму денег и сообщил, что его отец просит позволить ему вести жизнь частного лица в Александрии или в Афинах, как пожелает Октавиан, и торжественно обещает, что никогда больше не будет вмешиваться ни в военные действия, ни в политику. По поручению отца Антул открыл Октавиану, где скрывается один из последних оставшихся в живых убийц Цезаря, Децим Турулий. Он нашел прибежище в глубине острова Кос. Октавиан взял деньги, принял к сведению сообщение и тут же послал своих головорезов убить Децима, но, как и во время визита гонца Клеопатры, не дал никакого ответа на просьбу Антония. Затем Клеопатра, по своему обыкновению, решила сыграть ва-банк и послала к Октавиану наставника своих детей Эфрония, который тоже привез несколько мешков золота и повторил просьбу царицы принять ее отречение, но оставить на троне фараонов ее детей. На сей раз Октавиан снизошел до ответа. Правда, совершенно чудовищного. Он дал ей знать, что ежели она умертвит Антония или выгонит его из страны, он, Октавиан, поступит с ней по справедливости. Разумеется, он не уточнил, что именно имеет в виду под справедливостью. И словно ему было мало уже причиненных ей мучений, послал в Александрию с этим письмом очень красивого молодого человека по имени Тирс, чья феноменальная способность соблазнять женщин могла сравниться лишь с его же пронырливостью. Этот вольноотпущенник начал льстить Клеопатре, без конца повторять ей, что сражен ее чарами. Царица увидела в Тирсе возможного союзника. Она, как всегда в таких случаях, стала устраивать в его честь роскошные праздники, и хотя вообще презирала бывших рабов непрерывно, оказывала ему всяческие знаки внимания. Тирс лишь слишком открыто разыгрывал комедию, изображая себя робкого влюбленного, или царица, в свою очередь, поддалась его очарованию, обрела новую надежду, дала ему понять, что, если он спасет ее детей, она сумеет его отблагодарить. Как бы то ни было, ситуация стала настолько двусмысленной, что Антоний внезапно, воспылав ревностью, приказал хорошенько высечь вольноотпущенника, потом окровавленного отослал его к Октавиану. В результате все усилия, все надежды царицы оказались напрасными. Между ней и Антонием, вероятно, произошла ссора, потому что он тут же пожалел о содеянном и отправил Октавиану письмо, в котором попытался оправдать свое поведение. К сожалению, этот его поступок был еще более нелепым. Он приказал избить Тирса потому, пишет Антоний с обычной своей прямотой, что молодой франт раздражал его своей заносчивостью и высокомерием. А в тех несчастливых обстоятельствах, в которых он, Антоний, ныне находится, любой пустяк выводит его из себя. И еще раз обнаруживая свою слабость, он добавляет: «Впрочем, если ты сочтешь это оскорблением, то у тебя мой отпущенник Гепарх. Высеки его как следует, и мы будем квиты». Фактически Антоний признался, что Октавиан держит его судьбу в своих руках. Царица пришла в отчаяние. Но, как кажется, в тот момент ее больше тревожило уныние, вновь охватившее Антония, нежели будущее детей. Она уже смирилась с мыслью, что случится худшее, и с ними тоже. Говорят, что ее никогда не видели более влюбленной, более нежной. Она стала вдвойне внимательной по отношению ко всем своим близким, но особенно по отношению к Антонию. Дело в том, что в этом вихре празднества она была единственной, кто уже заглянул в вечность. Она покорилась судьбе и знала, что ее дети умрут, как и их родители. Или отправятся в изгнание, далеко от блистающего золотом дворца, где прошло их детство. И тем не менее она продолжала играть свою роль. Все оставались в уверенности, что жизнь для нее легка. Более того, она прилагала героические усилия, чтобы сделать жизнь приятной для всех, кто ее окружал. Например, для Антулла, которому позволяло брать все, что он пожелает, в царской сокровищнице. А когда Антоний переживал очередной приступ страха, обвинял ее в предательстве или неверности, она с бесконечным терпением пыталась его успокоить. Всякий раз, когда он гневался на нее, она исчезала с его глаз. Это почти мгновенно приводила его в чувство, а потом находила новое средство, чтобы одурманить его, отвлечь от печальных мыслей. Так, очень скромно отметив свой собственный день рождения, в честь дня рождения мужа она устроила столь великолепный праздник, что он затмил своей роскошью все предыдущие. И, не удовлетворившись этим, после окончания банкета, осыпала всех гостей такими дорогими подарками, что, как пишет Плутарх, многие из приглашенных, явившись на пир бедняками, ушли богатыми. Клеопатра опять стала той молодой женщиной, которая во времена Цезаря умела смеяться над всем на свете и заново изобретать жизнь. А между тем, день за днем, посещая тюрьму, она продолжала свои эксперименты над ядами и змеями и уже простилась с самым любимым из своих детей, Цезарионом, которого втайне отправила в пустыню в сопровождении воспитателя и счастью царской казны. Он должен был спуститься по Нилу до Коптоса, а потом караванным путем выйти к самому южному порту Красного моря, Беренике, сесть на корабль и отплыть в Индию, осуществив мечту своих родителей. Теперь ей оставалось позаботиться о судьбе десятилетних Клеопатры Луны и Александра Солнца, а также младшего Птолемея, которому должно было скоро исполниться 6. Но у царицы уже не было времени. С конца июля Октавиан перешел в наступление. Он хотел взять Египет в клещи, атаковать его сразу на двух фронтах. Со стороны Ливии, куда двинулся флот под командованием друга Вергилия, поэта Галла, которому на суше должны были оказать поддержку легионы предателя Скарпа. И с востока, через Пелусий, при поддержке еще одного предателя Ирода. Октавиан на этот раз сам выступил во главе своей армии. Едва он появился в виду Пелусия, город пал. В Александрии распространился новый слух. Говорили, будто сама Клеопатра приказала начальнику гарнизона Пелусия сдаться без боя. Будто, как и при Акте, она предпочла спасти себя. Предала Антония, как до него предавала всех остальных. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить все ее поступки за последние 20 лет. Когда возникла угроза утраты египетского трона, царица боролась за него, не останавливаясь ни перед чем. Услышав сплетню, Клеопатра впала в такую ярость, какой не знала очень давно. Потом решила подавить слух в самом зародыше. Поскольку арестовать начальника гарнизона было невозможно, он перешел к Октавиану, она приказала схватить и немедленно предать казни его жену и детей. Антоний ничего не знал об этих событиях. Он отплыл к Паритонию во главе флотилии из 40 судов, посадив на них большой отряд пехотинцев, чтобы попытаться отразить вражеское наступление на Западном фронте. Приблизившись к городу, он понял, что Гал им уже завладел. Не собираясь складывать оружие, Антоний высадился на берег и, обратившись к легионерам Скарпа, попытался убедить их вернуться в его лагерь. Гал настолько опасался его красноречия, что приказал своим трубачам играть как можно громче, дабы заглушить его голос. Антоний повернул назад и попытался взять город приступом, но потерпел неудачу. Его флоту тоже не удалось выбить из порта вражескую эскадру. Тогда крайне удрученный Антоний вернулся в Александрию. Там Клеопатра уже начала приводить в исполнение свой план. Забаррикадировалась в своем мавзолее со всеми сокровищами. Октавиану, который из Пелусии двинулся форсированным маршем на Александрию, сразу об этом сообщили. Сильно обеспокоен, он стал посылать царице одно письмо за другим, умоляя ее не покушаться на свою жизнь и клянясь всеми богами, что обойдется с ней очень милостиво. Антоний, разумеется, об этом узнал. И, в свою очередь, написал Октавиану, что готов пожертвовать собственной жизнью, если противник торжественно пообещает ему пощадить Клеопатру. Октавиан даже не потрудился ему ответить. Он галопом скакал к Александрии и вскоре уже был в Канопе, пригороде столицы. Еще несколько стычек, и он, наконец, овладеет сокровищами Египта, если, конечно, ему хватит времени, чтобы уговорами или силой заставить царицу отказаться от ее губительного замысла. И тут начинается странная трагедия, в которой участвуют три персонажа. По обеим сторонам сцены мы видим двух римлян, как бы братьев-соперников, Антония и Октавиана, а между ними женщину-иностранку, Клеопатру, которая послужила поводом для вспыхнувшей между ними войны. Клеопатра и есть главная ставка в игре. Из-за своих сокровищ, из-за Египта, который для Октавиана является единственным средством сохранить собственную власть, управлять Римом и Вселенной. Но Клеопатра играет на своем поле, знает здесь все ходы. Кто же из них двоих заманит другого в ловушку? А Антоний, такой непостоянный, всегда готовый перейти от одной роли к другой, не поддастся ли он снова приступу слабости, не разрушит ли одним махом хитроумные планы царицы? Пьеса, написанная судьбой, построена превосходно. Повороты сюжета следуют один за другим, с безупречной логикой. Мы можем проследить чуть ли не по дням действия и жесты персонажей. Каждый раз, когда драма приближается к кульминационной точке, поражаемся роскошному обилию подробностей. Итак, Октавиан продолжает свой марш на Александрию. Вот он уже приблизился к городским укреплениям, к воротам солнца. Прямо за воротами, сейчас надежно охраняемыми, начинается длинная улица, которая пересекает город с востока на запад и выходит к другим воротам, воротам луны. Уже вечер. Октавиан разбивает свой лагерь рядом с ипподромом. Антоний хочет любой ценой проучить противника. Во главе своей кавалерии он предпринимает столь молниеносную атаку, что легион Октавиана, охваченный паникой, спешно отступает в свой лагерь. Тогда Антоний возвращается в город и с гордо поднятой головой, как триумфатор, проводит войска по его улицам. С верхнего этажа своей гробницы царица видела и его атаку, и парад. Она покидает свой мавзолей и спешит во дворец, где встречается с Антонием, который при всех, даже не сняв кирасы, пылко ее обнимает. В самый канун катастрофы Антоний начинает играть новую роль. Он ощущает себя Гектором, обнимающим Андромаху в осажденной Трое. Подобно этому гомеровскому герою, он представляет Клеопатре одного из своих солдат, особо отличившегося во время атаки. Царица немедленно подхватывает игру мужа и со своей стороны делает столь же благородный жест, дарит этому человеку золотую кирасу и золотой шлем. Той же ночью солдат дезертирует, не забыв прихватить с собой доставшееся ему сокровище. С рассветом легионеры Октавиана возобновляют продвижение к городу. Антоний уже забыл, что изображает воина гомеровских времен. Он вновь становится римлянином и совершает весьма прозаический поступок. Забрасывает вражеских солдат стрелами с привязанными к ним записками, в которых обещает горы золота всем, кто перейдет в его лагерь. Легионеры Октавиана никак на это не реагируют и продолжают сосредоточиваться у стен города. Тогда Антоний вновь вспоминает о Гомере и посылает Октавиану изысканное письмо. Он, словно герой Илиады, предлагает решить исход войны поединком двух главнокомандующих. Прочитав это послание, похожее на отрывок из литературного произведения, Октавиан остается холоден, как лед. Со времени мартовских ид он преследует одну цель — уничтожить соперника, которого ненавидит. Уже 15 лет он мечтает об этом, и вот, наконец, Антоний у него в руках, и придуманная им, Антонием, уловка слишком неудачна. Октавиан не собирается из-за глупого тщеславия поднимать руку на великана, который может повергнуть его наземь одним ударом. Тем более, что у него, Октавиана, есть дела поважнее. Он должен во что бы то ни стало завладеть сокровищами Клеопатры. И он удовлетворяется тем, что велит передать Антонию лаконичный ответ. Если его противник твердо решил расстаться с жизнью, то для него открыто много других дорог к смерти. Антоний понимает, что пришел час последней битвы. Он решает начать сражение на следующий день, 1 августа, атаковав Октавиана одновременно с моря, силами оставшейся у него части флота, и на суше, разом бросив в бой всех своих солдат. Потом он приглашает друзей на последний ужин. Очевидно, он надеется пасть на поле сражения. За обедом, рассказывает Плутарх, он велел рабам наливать ему пополнее и накладывать куски получше, потому что, дескать, неизвестно, будут ли они потчевать его завтра или станут прислуживать новым господам, меж тем, как он ляжет трупом и обратится в ничто. В этот момент его друзья стали плакать. Антоний почувствовал, что его искренность не совсем уместна, взял себя в руки и добавил, опять-таки согласно Плутарху, «Я пойду сражаться не для того, чтобы найти себе славную смерть, но чтобы обрести спасение и победу». Историк не уточняет, ужинал ли Антоний в компании своих офицеров, или это было последнее собрание общества, стремящихся к смерти, и не говорит, присутствовала ли там Клеопатра. Однако все указывает на то, что царица оставалась рядом с мужем, вплоть до чувств, владевших участниками этой последней трапезы, очень похожей на другую, которая имела место 63 года спустя в Иерусалиме, когда 12 приглашенных собрались вокруг 13-го человека тоже, готовившегося на следующее утро встретить смерть, вокруг человека по имени Иисус. Неизвестно, спали ли Антоний и царица в ту ночь. Однако на рассвете, как и было предусмотрено, он, подтянутый и уверенный в себе, разместил своих пехотинцев на холмах Александрии, затем стал наблюдать за маневром флота, который, согласно плану, на всех парусах двигался навстречу вражеским кораблям. В любой момент, в зависимости от того, какой поворот примет морское сражение, Антоний должен быть готов бросить своих людей против легионов Октавиана. Тем не менее, он на удивление спокоен. Он видит, как его корабли, действуя в соответствии с полученным приказом, собираются взять противника на абордаж. Но в тот самый момент, когда его моряки должны начать бросать крючья, таранить вражеские суда, стрелять из катапульт, они вдруг застывают на месте. тогда как гребцы на всех судах одновременно поднимают весла, приветствуя матросов Октавиана, которые отвечают им тем же, после чего два флота соединяются и, резко изменив курс, направляются в сторону города. Тогда Антоний поворачивается к всадникам, самым верным своим солдатам, с которыми еще накануне столь блестяще атаковал лагерь Октавиана. Но и они, показав ему спину, галопом скачут прочь. Из холма, на котором он остался в одиночестве, бессильный остановить это нелепое бегство, Антоний видит, как легионы Октавиана устремляются на его пехотинцев и уничтожают их одним ударом. Он спускается с холма, мчится, нахлёстывая коня по улицам Александрии, уже не владея собой, кричит, что его предали, что ему надо было опасаться царицы Клеопатры. Ведь ему говорили, что именно она отдала приказ коменданту Пелусе сдать город, что эта женщина была предательницей с самого начала, всегда. Она всегда думала только о себе, а он, дурак, позволял ей управлять собой, как жалкой марионеткой. Клеопатра оставалась во дворце. Она слышит его крики, видит, как он скачет. В ужасе от его состояния, которое на сей раз похоже на чистое безумие, еще более испуганное известием о победе Октавиана, она бежит к своей гробнице и, войдя внутрь, велит опустить подъемные решетки, задвинуть тяжелые засовы, закрепить их цепями. С ней вместе там остаются две самые преданные ее прислужницы — Ирада и Хармион. Потом, надеясь, что Антоний уже пришел в себя, она направляет к нему гонца, чтобы сообщить, где находится, и передать, что они оба должны осуществить свой последний план — поджечь мавзолей и умереть вместе. Однако растерявшийся слуга понял царицу так, что ему следует известить Антония о ее смерти. Он добросовестно исполняет то, что считает своей миссией, и Антоний, который все еще находится в состоянии аффекта, ни на секунду не подвергает сомнению его слова. Вновь пав в театральный тон, он корит себя за малодушие и произносит тираду, будто дословно заимствованную у героев Эсхила или Софокла. «Что же ты еще медлишь, Антоний? Ведь судьба отобрала у тебя последний и единственный повод дорожить жизнью и цепляться за нее». Затем он входит в свою спальню, расстегивает и сбрасывает кирасу и, так, по крайней мере, передает происшедшее Плутарх, восклицает: «Ах, Клеопатра, неразлука с тобой меня сокрушает. Ибо скоро я буду в том же месте, где ты, но, как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью». К несчастью, эта возвышенная декларация не помогает ему собраться силами, чтобы обратить меч против себя. И тогда он призывает самого верного из своих рабов, грека по имени Эрот, которого уже давно заставил поклясться, что тот убьет Антония по первой его просьбе. «Раб взмахнул мечом, — рассказывает Плутарх, — словно готовясь поразить хозяина, но когда тот отвернул лицо, нанес смертельный удар себе и упал к ногам Антония». «Спасибо, Эрот, — промолвил Антоний, — за то, что учишь меня, как быть, раз уже сам не можешь исполнить, что требуется». С этими словами он воздел меч себе в живот и опустился на кровать. Потеряв много крови, Антоний впадает в беспамятство. Но к тому времени, как он приходит в себя, кровотечение останавливается. Он собирается с духом и зовет на помощь. Сбегаются люди. Он умоляет их его прикончить. Они тут же в испуге исчезают. Тогда Антоний, сотрясаемый жестокими конвульсиями, вновь начинает кричать. Это продолжается до тех пор, пока не появляется Диомед, секретарь Клеопатры, как уточняет Плутарх, которому царица велела доставить Антония к ней в усыпальницу. Текст Плутарха, если понять его внутреннюю логику, позволяет совершенно ясно представить картину случившегося. Клеопатра через слугу хотела сообщить Антонию, что, несмотря на его гнев, назначает ему свидание в своем мавзолее, чтобы они умерли вместе, согласно договоренности, к которой пришли в момент создания своего нового общества. Однако гонец, как в плохой мелодраме, неправильно понял ее слова. И это дало Октавиану повод утверждать впоследствии, будто царица до конца вела себя подло, будто даже в момент, когда она потеряла свой город, у нее было только одно желание — отделить свою участь от участи Антония, толкнуть его на самоубийство, чтобы после гибели этого человека, ей уже и подстроенный, вступить в переговоры с его врагом. Это, конечно, низкая клевета. И все же даже в тот печальнейший миг судьба играла на руку Клеопатре. Известие о смерти царицы Антоний воспринял как приказ, которому не мог не повиноваться, ибо он исходил от самого близкого ему, Антонию, существа. И таким образом, благодаря этому трагичному недоразумению, Клеопатра сдержала слово, данное ею 6 месяцев назад человеку, который в конце концов тоже стал для нее самым любимым существом. Она помогла ему умереть после того, как дала испытать великолепнейший из всех земных наслаждений. Но в результате весь детально продуманный план их совместного ухода из жизни оказался под угрозой. Антоний, почувствовав приближение агонии, вспомнил об их договоренности и попросил слуг отнести его к мавзолею царицы, чтобы он мог умереть в ее объятиях, прежде чем она подожжет гробницу и, в свою очередь, заколет себя кинжалом. Рабы быстро выполняют его просьбу и зовут царицу, которая видит окровавленного Антония у них на руках. Однако забаррикадированная со всеми этими цепями, подъемными решетками и засовами, она понимает, что, пока будет открывать вход в гробницу, пройдет слишком много времени, а враг уже ворвался в ворота Александрии, увы. Она не подумала о том, что втаскивать в комнату на последнем этаже квадратной башни, где она укрылась, придется не пышущего здоровьем атлета, а умирающего. И все же ее ничто не может остановить. Она сбрасывает сверху веревки и приказывает слугам обмотать ими раненого. И начинается ужасная сцена, что-то вроде снятия с креста, только наоборот. 3 женщины изо всех сил тащат наверх окровавленное тело Антония, а он в отчаянии простирает руки к окну, словно умоляя спасений. Клеопатра, продолжает свой рассказ Плутарх, с исказившимся от напряжения лицом едва перехватывала снасть, вцепляясь в нее, что было сил, под ободряющие крики тех, кто стоял внизу и разделял с нею ее мучительную тревогу. С помощью Ирады и Хармион ей удалось, наконец, втащить тело внутрь башни. И тут она, проявляя поразительное самообладание, мгновенно превращается в того персонажа, которого Антоний хотел увидеть в мавзолее, в Исиду-утешительницу, склонившуюся над телом Осириса, который стал жертвой ненависти своего завистливого брата. Подобно этой богине, она укладывает его на постель, снимает с него тунику, разрывает его на полосы и перевязывает раны своего мужа-любовника. Потом тоже, воспроизведя действия богини, раздирает свою грудь ногтями, нанося себе глубокие раны, снова склоняется над Антонием, так что их кровь смешивается, прижимается лицом к его телу. Клеопатра звала его своим господином, супругом и императором, добавляет Плутарх. Проникшись состраданием к его бедам, она почти забыла о своих собственных. Антоний постепенно успокаивается. Он чувствует, что уже готов принять смерть. И зная, что, если выпьет чего-нибудь, это ускорит его агонию, просит Клеопатру поднести ему бокал вина. Сценарий их совместной смерти она продумала в мельчайших деталях, так что в гробнице имелся запас вина. Она повинуется. Антоний утоляет жажду, потом произносит несколько последних фраз. Он уже забыл, что она тоже хочет расстаться с жизнью, и советует ей, как мог бы сделать герой Софокла или Еврипида, попытаться спастись, сохранив, если это возможно, свою честь. Затем в голове его всплывает смутное воспоминание, и он говорит, что из приближенных Октавиана ей лучше не доверять никому, кроме Прокулея. Наконец он снова возвращается к театральщине и убеждает ее не оплакивать его участь. Он был, говорит он ей, самым прославленным, самым могущественным из людей, и покидает этот мир без стыда, потому что его, римлянина, победил римлянин. Клеопатре больно слышать, как человек, которого она так хотела сделать настоящим греком, в момент кончины возвращается к словесным формулам и нравственным ценностям волчицы. Но в этот день определенно все оборачивается против нее. В тот самый миг, когда агония Антония достигает конечной стадии, кто-то начинает стучать в дверь гробницы. Это тот самый Прокулей. Он явился по поручению Октавиана, узнавшего о месте пребывания Антония, о том, что его враг находится при смерти. Но царица уже поняла, что предательство распространилось повсюду, и, едва взглянув на этого римлянина, возвращается к умирающему. Антоний испускает дух. Внизу Прокулей продолжает колотить в дверь, но Клеопатра, сознавая, что Октавиан хочет сохранить ей жизнь лишь для того, чтобы провести по улицам в своем триумфальном шествии, где будут выставлены на показ и ее сокровища, упорно не открывает. Была ли у нее уже тогда, в той комнате, где нашлись бокалы и бурдюки с вином, корзина со змеями? Наверняка нет. Ведь они с Антонием намеревались поджечь гробницу, и когда начнется пожар, вместе с Ирадой и Хармион покончить самоубийством, заколов себя мечами. И потом под туникой, запачканной кровью Антония, Клеопатра прятала очень острое лезвие, незаметное и смертоносное оружие, пиратский кинжал. Но хитрый Прокулей начинает, стоя под окном, говорить с ней о ее детях. «Они станут сиротами», — кричит он, — «сиротами, лишенными всех прав, и, несомненно, будут казнены, если она не откажется от своего замысла». Царица попадается в ловушку. Вступает в переговоры. Если Октавиан поклянется, что сохранит за ними египетский трон, она не станет поджигать гробницу. В этот момент появляется самый надежный офицер Октавиана — Галл. Он тоже, оставаясь внизу у двери, пытается внушить ей надежду и настолько преуспевает в этом, что слово за слово между ними завязывается разговор. Между тем люди Октавиана прохаживаются вокруг гробницы, то и дело докладывают о положении дел самому Октавиану, который расположился поблизости. Он выслушивает их сообщения, размышляет, отдает приказы. Галл уговаривает царицу спуститься на первый этаж под предлогом, что им будет легче разговаривать, если они встанут по разные стороны двери. Она дает себя уговорить. Прокулей тут же пользуется этим, чтобы применить силовой прием. Он представляет к стене гробницы лестницу, мгновенно взбирается по ней и через окно вспрыгивает в комнату, где лежит тело Антония. Одна из двух камеристок успевает крикнуть, чтобы предупредить царицу. Клеопатра возвращается наверх. Прокулей подбегает к ней. Тогда она достает кинжал и пытается убить себя. Римлянин перехватывает ее руку, отбирает оружие, потом резко отряхивает на ней платье, желая убедиться в том, что нигде не спрятан флакон с ядом. И, как всегда, в подобных случаях ее уверяют, что ей не причинят никакого вреда. Что Октавиан мягкосердечен и вскоре продемонстрирует ей свое великодушие. И чтобы доказать ей это, к ней вскоре присылают одного из вольноотпущенников-победителя, Эпафродита, который получил задание выполнять малейшие ее желания, но строжайшим образом надзирать за ней и, главное, ни в коем случае не допустить, чтобы она лишила себя жизни. Ее сразу же ведут во дворец под надежной охраной по улицам Александрии. Вспоминает ли она по дороге странный шум, который раздавался на этих самых улицах прошлой ночью около полуночи, как раз когда закончился банкет стремящихся к смерти? Среди унылой тишины, в которую погрузили город страх и напряженное ожидание завтрашних событий, вдруг раздались крики, пение, характерные звуки танцующей дионисийской процессии, какофония флейт, топот ног. Очевидно, двигалась одна из тех групп ликующих мужчин, женщин и детей, которые в последние 15 лет так часто преграждали путь Антонию. Одно из тех шествий, которые со времен первого Птолемея сотни раз проходили по улицам города. Александрийцы, услышав этот гвалт, кинулись к своим окнам. Но на улицах не было видно ни одного фонаря, ни одного факела. Они оставались пустыми, если не считать этой незримой, веселящейся толпы. Полная тьма и только эти бесчисленные голоса, которые горланят во всю глотку гимн свободному богу, распирающие несуществующие грудные клетки. И еще в ночи эта призрачная павана, непрерывно и настойчиво исполняемая сотнями флейт. Люди заметили и другую, еще большую странность. Вместо того, чтобы вскоре остановиться и затем, как обычно, повернуться к центру Александрии, невидимая ликующая процессия двинулась городским укреплением к воротам солнца, к занесенным песком пригородам, к лагерю Октавиана. По мере того, как она удалялась, гвалт становился все более невыносимым. В момент, когда она проходила через ворота, впору было затыкать себе уши. И тут все разом смолкло. Смысл знамения совершенно ясен. Она, Клеопатра, могла бы и раньше его истолковать. Вчера бог-освободитель покинул город, и теперь, когда небо одержало победу над силами земли, царица осталась на сцене одна, чтобы попрощаться с Александрией, которую теряла.